Несмотря на временно предоставленную тишину, я не стал отдыхать. Наоборот, стоило девушкам выйти из зала, как схватил телефон и вновь зарылся в документы, скачанные с флешки Минами. Казалось, что я что-то упустил, но никак не мог понять, что именно. Эта мысль настолько поглотила меня, что я даже не оделся. Так и сидел за столом с голым задом. Перед глазами мелькали различные документы и фотографии. Наверное, следовало бы загрузить это все на компьютер и прогнать через поисковик, вбив в запросе «яд». Пару раз даже порывался отправиться к себе в комнату, но никак не мог оторваться от экрана. Все эти жуткие фото отталкивали и притягивали одновременно. Занятый поиском непонятно чего не заметил, как вернулись Киори и Мико, и обратил на них внимание только когда их руки мягко опустились на мои плечи. «Ты снова решил забить себе голову на ночь?» — спросила Синевласка, склонившись ко мне и слегка укусив замочку уха. «Неужто мои влажные старания прошли впустую?» — наигранно обиделась рыжая, стоя с другой стороны. «Простите», — рассеянно отозвался я, несмотря на девушек. «Не знаю, обиделись те или нет, но сразу же отступили и переместились на диванчик, где мы с Аяной недавно снимали стресс. Я же продолжал бегать взглядом по куче документов. И мои старания не прошли даром. Уже вскоре я начал замечать упоминание некоего шершня, относительно нового яда, который изобрели в лабораториях Лотоса. Но о нем не было никакой толковой информации, лишь обрывки сведений. Как он выглядит, как происходит заражение, есть ли противоядие. Наконец-то я нашел ответы, пусть и не все, но хоть что-то. Однако из-за этого вопросов становилось все больше и больше. Но, судя по симптомам, именно этой дрянью и отравили Мицуко. Все сходится, и мне нельзя было медлить. Об этом надо рассказать Джуничи, он должен помочь. Потому что я уже не знаю, к кому обратиться.